Сознание оставалось чистым и обостренным, и он сосредоточился на одном — не выпустить ее руку с зажатым пистолетом. Ибо служанка великолепно владела собой и, держа палец на спусковом крючке Макарова, не стреляла, ждала, когда он потеряет сознание или силу. Тогда можно будет хладнокровно добить, а если нет, вряд ли они хотят его смерти, то высвободиться из-под тяжелеющего, вянущего тела, связать, оказать первую помощь, в том случае, если ранение в грудь не смертельное, а потом всадить укол, тот, от которого Иван Сергеевич испытывает страх и полную неспособность к сопротивлению. Мамонт силился вздохнуть, чувствуя, что только это спасет его сейчас от давящей слабости и, возможно, от гибели. Он потерял счет времени и не мог определить, сколько уже не дышит и как долго не бьется сердце. Невозможность контроля за собственным состоянием, видно, начинала туманить сознание, потому что он не заметил, как Инга сползла с кровати и оказалась рядом, увидел лишь ее руки, сомкнутые на горле Айоги, обмороженные в рваных лохмотьях кожи. Пальцы из ярко-красных стали белыми. Служанка задыхалась, и этот ее конвульсивный хрип неожиданно пробил пробку в гортане. Первый вздох напоминал первый вздох новорожденного, потому что вдруг от кислорода опалило легкие и голову так, что он застонал от боли и почувствовал, как мощно и гулко застучало сердце. Значит, осталось цело. Пуля, скорее всего, сидела где-то в груди. Айога выпустила пистолет, скрючила пальцы, норовя подтянуть руку к своему горлу. Мамонт ударом отшиб оружие в сторону и встал на колени. «Отпусти ее!» — прохрипел, как чревовещатель. Инга не слышала, душила, и глаза ее становились безумными. Он оторвал руки спутницы, толкнул в лицо. «Уйди! Тебе нельзя убивать!» Айога хватала ртом воздух точно так же, как недавно хватал его мамонт. В расширенных глазах стоял смертный ужас. Инга не успокоилась, поползла к пистолету. Пришлось оттаскивать ее за волосы и укладывать рядом со служанкой. «Лежать! Всем лежать!» Он с трудом поднялся на ноги, затем вскинул и швырнул легкое тело Айоги в угол за кровать, отдышался, борясь с комом огненной боли. Страх смерти в глазах служанки неожиданно подтолкнул его к решению. Неуверенной рукой мамонт нашарил в кармане коробку со шприцами, достал один, снял защитный колпачок с иглы. Он не знал, куда следует колоть это снадобье, а спросить было некого. Иван Сергеевич так и не обнаруживал себя. Да и все равно в таком состоянии в вену не попасть. Всадил иглу в предплечье сквозь ткань черного халата и выдавил содержимое шприца. Служанка хваталась руками за горло, преодолевая спазм, дышала коротко, будто плакала в голос, и укола даже не почувствовала. Мамонт отшвырнул шприц, поднял на руки Ингу, посадил на кровать. «Где Иван? Где Иван Сергеевич?» «Сбросили в подвал», — проговорила она сдавленным голосом. «Там». Он заметил люк подпола, нашел кольцо и рывком вырвал крышку. «Иван!» В проеме показалась всклокоченная голова Афанасьева. Глаза вялые, испуганно неподвижные. Успели, значит, всадить укол. Мамонт помог ему подняться наверх. Иван Сергеевич отполз к столу и остался сидеть на полу, блуждая вокруг себя пугливым взглядом. В углу зашевелилась, ожила Айога, делая попытки встать. Мамонт придавил ее ногой. «Лежать! Лежать!» — сказал. Он ощупал грудь. Крови не было, и на губах ее тоже не было. «Значит, ранение не опасное?» легких не достало. Он нашел входное отверстие пули,